Но разве мог я видеть скверну в том, что давало мне когда-то столько счастья? Да я и не оставил надежды еще погулять на этом перу. Даже сегодня к моей ненависти примешивается ностальгическое чувство. Моя снисходительность к Элен тому доказательство. Франческа же требовала, чтобы я навсегда отказался от всего, ради чего жил. Мы спорили так, что клочья летели. Она знала, чем меня взять. Мол, время моих побед ушло безвозвратно. Ждать мне от прекрасного пола больше нечего. Светит разве что унылое супружество с какой-нибудь серой мышкой-ровесницей. Я долго колебался, сознание ее правоты боролось во мне с надеждой. А вдруг я все-таки заслужу отсрочку? И все же Франческа одержала верх. Я отступился, разом отринув все, что было мне дорого, и я стал другим человеком. Я, можно сказать, обратился в новую веру и прозрел. Всю жизнь я заблуждался. Урок, преподанный Франческой, был мучителен, но тем крепче я его усвоил. Я пошел на это из любви к ней, а поскольку больше она не могла принадлежать ни одному мужчине, страсть моя угасла, и на смену ей пришла дружба. Душевная близость. Месяц спустя в моей квартире мы втроем, Раймон, она и я, дали торжественный обет посвятить нашу жизнь искоренению красоты во всех ее видах, вне зависимости от цвета кожи и пола. Мы поклялись также навек отказаться от любовных утех, ибо никто не может быть господином и рабом одновременно. Стейнер опять вскочил, словно подброшенный пружиной. Казалось, сидеть при упоминании о тех судьбоносных минутах для него было кощунственно. Да, я знаю, нас мало, жалкая горстка, но мы сильны своей непоколебимой решимостью. Осушить океан, свернуть горы — с самого начала для нас не было ничего невозможного. Мы устремились в эту затею, очертя голову. Я до сих пор удивляюсь нашей дерзости. Но мы верили, что трудимся на благо человечества во имя святой цели — очистить землю от скверны. Если ты был когда-то коммунистом, это не проходит бесследно. Это навсегда. Непримиримость, воодушевлявшая вас в былые времена, не угасает в душе. Удобства ради я женился на Франческе. Нет нужды говорить, что брак наш чисто фиктивный. Мы долго не могли решить, где лучше прятать узницу, в городе или в деревне. Мне пришла на память мыза в горах, где я скрывался в войну. Здесь, на плоскогорьях Юра, безлюдно, зимой лютые морозы. К тому же меня знали и уважали в округе. В общем, это место по всем статьям подходило для осуществления нашего плана. Да, да, да, я здесь в большом почете, я ведь сын партизана. Люди ценят меня за заслуги отца и за то, что я выкупил и отстроил эту развалюху. Со всей местной полицией я на «ты». Я даже не раз возглавлял чествование ветеранов и тому подобные мероприятия. Мэр коммуны со своими помощниками спускался в подвал. Они видели эту расчищенную часть подземного хода и кабинет, где мы сейчас с вами беседуем. Но им неизвестно, что вон там, за металлическими стеллажами, начинается еще один туннель, в конце которого две камеры. «Ну зачем вы мне все это рассказываете?» «Вы же сами попросили». «Неправда? Я ничего не просил. Я прошу вас об одном — отпустить меня». «Врете. В глубине души вы умоляете меня продолжать. Я так и слышу ваш внутренний голос. Он заклинает. Дальше, мсье Стейнер, расскажите мне все. Да клянусь вам, я ничего не хочу больше знать». «Не слушая меня, Стейнер...» Включил экран. Картинка была мутная, словно в плохо промытом аквариуме. Вот, взять хотя бы эту крошку, которая так жалобно стонет. Случай для нас нетипичный. Эту молодую американку из Северной Каролины Раймон похитил сгоряча, прямо на Парижской улице. Она приехала на каникулы с родителями и в тот вечер возвращалась в отель близ Лионского вокзала. Ее отпустили погулять до полуночи, мой слуга поступил в высшей степени опрометчиво. Он наткнулся на нее случайно и действовал на авось, оглушил, связал, засунул в багажник и на всех парах прикатил сюда. Ну, безумство, конечно, но теперь уже ничего не попишешь. Вообще-то с иностранками мы стараемся не связываться, слишком рискованно. Посольство, Интерпол и все такое. При всем том, в выборе Раймон не ошибся. Она была чудо как хороша. О, вот она поднимает голову. Взгляните. Он прибавил звук. Я увидел такое, что к горлу подкатила тошнота. На полу, в тесной камере, скорчилась, показавшаяся мне в первый миг, кучкой тряпья коленопреклоненная фигурка, застывшая в безмолвной мольбе. Я плохо видел ее лицо, но, кажется, оно было какое-то усохшее. Глаза ввалились, точно два зверька забились по углам с перепугу. На сероватой коже я разглядел длинные царапины. От молодости, если эта женщина была молодой, в ней не осталось и следа. Перед нами жалобно стонала полубезумная старуха с дряблым ртом и тощими костлявыми руками. В глазах не было ни проблеска мысли. Я узнал ее непрерывное тихое подвывание, нечто среднее между рыданием и протяжным вздохом. Позвольте вам представить. Рэчел Олбрайт. 19,5 лет. Рост 1,75 м. Место жительства — Северная Каролина. Увлечение — танцы и верховая езда. На тот момент, когда мы ее взяли, готовилась поступить на курсы французского языка. Мы отпустим ее на той неделе, после 20 месяцев заключения. Она дозрела. И тут губы жуткого привидения зашевелились, произнося какие-то слова. До меня не сразу дошло, что это по-английски «помогите», «помогите». «Помогите! Нет, сокровище мое, слишком поздно. Тебе уже никто не поможет». Тяжелый был случай. Она целыми днями плакала и умоляла нас, просто замучила. Я опасаюсь за ее рассудок. А видели бы вы ее тогда, загорелое, крепкое, само изящество, само очарование. Я сначала полагал, что Стейнер просто чудит. Может, он от горного воздуха, у него слегка крыша съехала? Но, узнавая все новые и новые подробности, я вынужден был признать печальную истину. Он не шутит. Он самый настоящий псих, опасный псих. То, что я успел увидеть, повергло меня в ужас. Это гнусно. Гнусно, повторял я. — Да, Бенджамин, это гнусно, согласен. Но согласитесь и вы, что она виновна и заслуживала наказания. Да разве это ее вина, если она красива? Не могла же она всю жизнь прятаться? — Именно. Вы попали в точку. Каждый в ответе за свое лицо. Мы не успокоимся до тех пор, пока все прекрасные создания, мужчины и женщины, не скроют лица или не согласятся изменить внешность с помощью хирургов. Я не мог произнести ни слова. Это дичь меня доконала. Стейнер, видно, приняв мое молчание за скепсис, вдруг повысил голос. — Вы мне не верите? Вы презираете нас, считаете, что жалкой троице не победить в войне против всего мира? — Я только пожал плечами. Надо же было мне из всех психических отклонений. Весь список их бесконечен, но встретить на своем пути именно это. Передо мной разверзлась бездна. Я не знал, как вести себя в таких ситуациях. Опыта не было. Стейнер, между тем, положил руки мне на плечи и посмотрел в упор. Я не осмелился встретиться с ним взглядом. На его крутом лбу билась жилка, будто пыталась выбраться на волю, спрятавшийся в мозгу зверь. Белые капельки слюны застыли в уголках губ. При виде их мне вспомнились мои учителя. Он мог в любую минуту сорваться, и я это чувствовал. Похоже, он опасался открыть мне слишком много, но и слишком мало сказать боялся. Вдруг я не поверю. Надо было бежать или хотя бы попытаться, а я сидел как пень, не в силах пошевелиться от навалившегося вдруг отупения. Только жалко кашлянул, пытаясь скрыть замешательство. Стейнер снова заговорил тоном наставника. Пафос его был так же невыносим, как и его теории. Этот жуткий фанатизм, присущий фундаменталистам, осчастливить, пусть даже против воли. Мне хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать больше его софизмов. Давайте выключим, Бенджамин, хорошо? Мне надо сосредоточиться. Свет погас, экран тоже, звуки смолкли. Только маленький ночничок остался гореть в потемках, и от вновь сгустившегося мрака мне стало совсем худо. Очень любезно с вашей стороны, что вы слушаете меня. Да, да, да, не возражайте, вы на редкость терпеливы. Вы даже не представляете, насколько мне это необходимо. Но я еще не сказал вам главного. Не стану утомлять вас подробностями, распространяться о том, как мы похищаем, как заметаем следы, какие принимаем предосторожности. У нас продумано все. Отопительная система, вентиляционные трубы, прачечная и мусоросжигатель. Ничто отсюда не просочится наружу. Мы действуем в глубоком подполье, как партизаны, только у нас иная война. Принцип, на котором основана наша работа, прост. Полная изоляция от чьих бы то ни было глаз. Знаете, от чего дурнеют наши узницы? От того, что их никто не видит. Ведь красота создана, чтобы ею любовались. Она существует на показ. Отверните от нее взор, и она зачахнет. Именно это мы здесь и делаем, божественным созданием, заносчивым до нельзя, для которых каждый день, как плебисцит, мы перекрываем источник жизни, разом отсекаем всю подпитывающую систему, все эти взгляды, вздохи и прочие знаки внимания. Эти надменные идолы страдали от алчных взоров. Там, где они были на виду, их пожирали глазами, а мы подвергаем их худшему поруганию — невидимости. Результат. Они высыхают на корню. Кстати, говорил я вам, как называется наша мыса? Сухоцвет. Так назвали ее пастухи, когда здесь еще пасли стада. Вообще-то это растение, иначе говоря, бессмертник. Слово понравилось нам, показалось знаком судьбы, и вот мы и сделали сухоцвет темницей, в которой прекраснейшие из прекрасных вянут и сохнут, как цветы, заложенные в книгу. Никакого насилия к нашим гостям, а сейчас у нас преимущественно женщины, мы не применяем. Похищаем мы их за сотни километров отсюда. Ни с кем из нас они никогда не виделись, даже словом не перемолвились. Мы сжигаем их одежду, уничтожаем документы, расплавляем украшения, какова бы ни была их ценность. Здесь отменяются законы и упраздняются права до тех пор, пока они не станут такими же людьми, как все. Их камеры, стены там с мягкой обивкой, в каждой есть откидная койка и умывальник, находятся под постоянным наблюдением с помощью видеоаппаратуры. Увы, мы не в состоянии держать больше двух пансионерок. Нас слишком мало. Мы лишь скромные кустари-одиночки, как здешние часовщики. Знаете, их много в окрестных долинах по обе стороны границы. Стейнер умолк. Мне это не нравилось. Я боялся темноты, подземелья, этих застенков. Я ждал, но он не спешил продолжать. Когда он говорил мне...